Глава 14. Знал бы Лёва, попивая чай у родителей, что в это время происходило в Олиной квартире. Вся прихожая была заставлена обувью. Господи, сколько барахла! Самое время повыкидывать, провожая старый год. Но сейчас не до того. За глупости надо расплачиваться. Закованная в эластичный бинт нога решительно не желала втискиваться ни в один сапог, но в конце концов Ольга с каким-то остервенением содрала повязку и от злости, почти не чувствуя боли, резко дернула молнию. Недалекий путь до соседнего магазинчика дался ей, как Суворову переход через Альпы. Ночью подморозило, а даже мельчайший ледяной бугорок впивался в ступню. «Ничего-ничего», — растравляла она себя, тихонько охая и тщательно выбирая, куда бы поставить ногу. «Так тебе и надо». У прилавка она продолжила казнь, сопровождая каждую следующую покупку язвительными мысленными комментариями. Значит, сыра граммов 200, он всегда остается, колбаски такой-сякой по 100, парочку свежих огурчиков и помидорчиков, баночку маслин, как приду домой, открою и половину съем. Есть салаты, готовые в коробочках, переложу в салатницы, дескать, почти все смели обжоры. Хуже было с выпивкой. Не наливать же 3/4 из купленных бутылок. Ей стало вдруг ужасно стыдно за тщательно готовящуюся инсценировку. Может, еще гору грязной посуды бутафорскую соорудить? У выхода из магазина примостился цветочный киоск. Что ли, самой себе цветы купить, не могла успокоиться Оля. И вспомнила, что ее аппендицитная сопалатница рассказывала, как в юности, страдая от неразделенной любви, а еще больше от того, что все в доме, казалось, понимают это и ее жалеют, стала посылать сама себе письма, надписывая адрес на конверте измененным почерком. Интересно, что поначалу она вкладывала в конверт чистый лист бумаги. Важен был лишь факт получения письма, но постепенно увлеклась и стала писать все более и более длинное послание. Для создания иллюзии подлинности она даже ездила на другой конец города, чтобы там опустить конверт в почтовый ящик и не выдать себя штемпелем. Обратный путь с довольно увесистой сумкой дался еще труднее. Стянув ненавистный сапог, она долго сидела в кресле, положив ногу на придвинутый стул. Леря наврала, что будет не одна, а перед Левой и вовсе перья распушила куча друзей. И зачем врала? То есть ясно зачем, даже кристально ясно. Ольга вздохнула и почему-то пошла в папину комнату, куда она с похорон почти не заходила. Она не могла сказать, действительно ли оттуда не выветрился еще запах лекарств, или он охватил ее по привычке, как только открыла дверь. Надо же, в сущности, и маму, и его погубили великие стройки коммунизма и через край бивший энтузиазм. Но какой же счастливый однажды пришел домой отец и сообщил, что написал заявление о выходе из партии. Как она еле удержала его, когда он в августе рвался защищать Белый дом. А потом оказалось, что все эти стройки за границами, и отец горько шутил, что, собственно, для России, как выяснилось, не сделал ничего. Он страшно переживал, что личная жизнь Олина не складывалась. В последние годы у него возникла навязчивая идея размена квартиры. Он боялся, что мешает ей. Да на что можно было разменять их хрущевский рай? Вот теперь никто не мешает. Она сидела и по своей дурной привычке накручивала волосы на палец. Туже, туже. Зря она так на Леву набросилась. Можно подумать, что их с отцом отношения были идиллическими. И вдруг поймала себя на мысли, а Лева бы ему понравился. Ну и пусть сегодня у всех праздник, зато завтра, когда еле-еле ворочая языком от недосыпа, и тяжело ступая от вчерашних возлияний и обжорства, все будут ползать, как помятые тени. Она встанет утром, с удовольствием примет ванну, вымоет голову, наденет что-нибудь уютное, но красивое, и начнет Новый год с неспешного завтрака. А потом Лева позвонит в дверь. Но звонок в дверь раздался в тот же день, в половине 11 вечера. Этого она никак не ожидала, но прямо-таки разлетелась, забыв и про ногу, и про затрапезный вид. На пороге стояла Лера. «С Новым годом, моя хорошая!» Фальшиво-сладкой и нарочито громкой скороговоркой пропела она. «Пусть у тебя будет все-все хорошо». Брат решил ехать на машине. На улице такая гадость, опять все развезло. А я говорю, крюк невелик, давай Оленьку поздравим. Вот маленький подарочек тебе привезла. Она протянула Оле какой-то блестящий пакетик, а сама все тянула шею, заглядывая ей за спину. Кто же, кто скрывается за Олиным, не одна? Спасибо, Лера, ты, как всегда, на высоте. Прозвучало издевкой, хотя Оле меньше всего этого хотелось. Но Леру распирало любопытство, и она решилась на наводящий вопрос. «У тебя уже стол накрыт?» А сама все ближе и ближе подходила к середине коридорчика. «Странно, такая аккуратистка. У нее в прихожей всегда расстелены газеты у двери, и она их по 100 раз в день меняет, а уж зайти в сапогах...» «Лера, я одна встречаю Новый год, так уж получилось». «Так я и знала. Ну, одевайся, поехали с нами». Оле показалось, что глаза ее хищно блеснули, добыча, готовая ускользнуть, опять плыла ей в руки. Оля покачала головой. «Да нет, спасибо, но ко мне завтра придут с утра». «Все ясно. Новый год встретим с законной, а на утро прибежим». «Лера, твое мужененавистничество работает не всегда». Они долго еще стояли, перекидываясь резкими репликами. Лера давно отступила обратно на коврик у двери, потеряв интерес к внутренностям квартиры. Они говорили друг другу обидные и несправедливые слова, и, казалось, этому не будет конца. Уже несколько раз за окном раздавался раздраженный автомобильный гудок, время отчитывало последний час уходящего года, и кто-то должен был прервать этот бессмысленный бред. «Лера, не будем ссориться, тем более под Новый год. Иди, тебе пора». «Я-то пойду, а ты останешься в пустой квартире. Чтобы не скучать, возьми лист бумаги и напиши, а кто идиотка?» «И читай, слева направо, потом справа налево. Все выйдет одно». «Знаю, это палиндром называется». Оля подошла к ней, обняла. «Не сердись, все-таки всю жизнь вместе, и своих поздравь». «Да какое там сердись, тебя, дуру, жалко». Когда на следующий день Оля открывала дверь Леве, она обратила внимание, что коврик еще хранит отпечатки Лериных сапог.